Я направил бинокль на дом. Там незаметно было признаков жизни. Виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон. Бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим. Пищей для размышления, а также для коршунов, если бы таковые парили в небе. И во всяком случае они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся, потому что был изумлен. Я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками. Она как будто спала на верхушке столба. Сморщенные сухие губы слегка раздвинулись, обнажая узкую белую полоску зубов. Это лицо улыбалось. Улыбалась вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению. Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник, метод мистера Курца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Курц, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать. Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко ему отомстила за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству. Этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота. Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль. Поклонник мистера Курца приуныл. Торопливо, невнятно начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся, они не двинутся с места до тех пор, пока мистер Курц не отдаст распоряжение. Его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они присмыкались. «Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Курцу!» — крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на колях под окнами мистера Курца. В конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо, имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что мистер Курц не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Курца. О чем? О любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о присмыкании перед мистером Курцем, то он присмыкался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях. Эти головы были головами мятежников. Услышав мой смех, он был возмущен. Мятежники. Какое еще определение предстояло мне услыхать? Я слыхал о врагах, преступниках, работниках, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях. «Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Курц!» — воскликнул последний ученик Курца. «А о себе что вы скажете?» — осведомился я. «Я человек простой. У меня нет великих замыслов. Мне ничего ни от кого не нужно. Как можете сравнивать меня с...» Он не в силах был выразить своих чувств. Пал духом и простонал. «Не понимаю. Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь, и этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека с такими идеями! Позор! Позор!» «Я не спал последние 10 дней». Голос его замер, растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом, и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли, освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском. Но выше по течению и ниже у поворота спускались темные тени. Ни души не было на берегу. В кустах не слышно было шороха. Вдруг из-за угла дома вышла группа людей, словно вынырнувших из-под земли. Они шли по пояс в траве и несли самодельные носилки. И внезапно вырвался пронзительный крик, который прорезал неподвижный воздух, словно острая стрела, направленная в самое сердце земли. Мгновенно, как по волшебству, поток людей, обнаженных людей с копьями, луками, мечами, людей, бросающих дикие взгляды, хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава, потом все застыло настороженно. «Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли», — пробормотал русский. Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщиков. «Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз», — сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестием полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку. Видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. «Курц! Курц!» Кажется, по-немецки это значит «короткий». Ну что ж, в фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и смерти. Он был не меньше 7 футов роста. Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот. В этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух.